Выделенный текст принадлежит Эйке, и это наиболее четкие, однозначные, как будто задающие тон фразы. Не знаю, произносил ли он их на открытом воздухе или просто написал, но Гиммлеру они явно пришлись ко двору, причем не для юнцов из Орденсбурген, а для своих коллег, группенфюреров СС. А вот какие лекции читал Эйке для взрослых, например, по поводу обращения с мирным населением и заключенными. Приведу один пункт из документа за подписью Эйке еще в бытность его на должности главного инспектора концлагерей. В этой инструкции 1937 года описываются варианты пыток для помещений, а в пункте номер 8 предлагается гуманная возможность избежать физического контакта, гуманная для психики палача, естественно. Заключенный должен быть уложен плашмя на живот. На спину должна быть положена широкая доска, по которой сверху наносятся сильные удары камнями или гирями до 25 килограммов. Удары повторяются до обильного кровотечения изо рта, носа и ушей и потери сознания. Другой пример. Начало февраля 1943-го. Украина. Бои за Харьков. Эйке отдает приказ танкистам дивизии «Мертвая голова» наказать нескольких сильно обгоревших советских танкистов, взятых в плен, при этом не забывая и о воспитании своих. Он велит посадить русских в свои танки, по одному в каждый, а экипажам проехать по мосту, на котором разложены, на этот раз на спине, лицом вверх, пленные партизаны. Затем заставляют советских танкистов вычистить мост. Принято считать, что личная жестокость сопровождается личной же трусостью. Жестокий трус омерзителен, но в военное время не так продуктивен, как жестокий храбрец. Эйке был храбр. В бою он находился в самом опасном месте, под огнем, в передовом танке, в окопе. Нечувствительный к чужой боли, он казался нечувствительным и к своей. Подорвавшись на мине с развороченной ступней, он оставался на передовой и продолжал отдавать приказ. Дивизия «Мертвая голова» в ходе боев несла огромные потери. Эйке открыто заявлял, что командование желает сражаться за счет СС до последнего солдата. Он пошел на серьезный конфликт со своим непосредственным начальником, командующим вторым корпусом графом Брокдорф Алефельдом, обвинив его в том, что тот намеренно жертвует его дивизии, щадя остальные части. Прямо и в довольно грубой форме он доложил об этом фюреру. Гитлер обещал отвезти мертвую голову с Восточного фронта для пополнения, но слова не сдержал. Ситуация была тяжелой, дивизию бросали в прорывы. Солдаты Эйке дрались как звери, такие же храбрецы, как и их командир. Некоторые историки полагают, что обвинения Эйке в адрес графа Брокдорф-Алефельда были справедливы. Участник заговора против Гитлера, аристократ старой закваски, граф презирал мясников из СС и жертвовал ими в первую очередь, что признавал позже и сам Гиммлер. Но не только старый аристократ на дух не выносил командира «Мертвой головы», главным его ненавистником до самого конца оставался Рудольф Гесс, и он, Геринг, и Лей, и Штрейхер, и другие старые бойцы не простили Теодору Эйке личной физической расправы с Ремом, которого сами же и приговорили. Несмотря на все заслуги перед режимом, фанатичную храбрость и ранение, только после того, как Рудольф Гесс навсегда выпал из окружения фюрера, Эйке получил доступ ко двору и, наконец, был награжден лично Гитлером в день его рождения, как полагалось, звание обергруппенфюрера и генерала СС, рыцарский крест с дубовыми листьями. Тем не менее, утверждение другого обергруппенфюрера СС Хаусера о том, что Эйке всегда рвался в свою дивизию, в каком бы физическом состоянии он ни находился. В сентябре 1941 года, например, он вернулся на фронт с костылем, так как в Берлине его видеть не хотели. Мне кажется надуманным. Теодор Эйке был плоть от плоти, и я бы еще сказала, дух от духа, порожденный и воспитанный им мертвой головы образцовой дивизии СС, тех самых особых, не входящих ни в вермахт, ни в полицию, а созданных для выполнения специальных заданий полицейского характера политических частей НСДАП. Из приказа Гитлера от 17 августа 1938 года. Именно на легендарного командира образцовой дивизии СС «Мертвая голова», показывавшего всему миру образцы твердости и храбрости германского солдата-завоевателя, рейхсфюрер СС Гиммлер призывал равняться командирам и личному составу всех дивизий войск СС, созданных на этнической основе из того отребья, который Гиммлер готовил для выполнения политических функций по отношению к их соотечественникам.